В зале становилось душно. Пат закашлялась. Я заметил, что при этом она боязливо покосилась на меня и притворился, будто ничего не слышал. Старуха в жемчугах, погруженная в собственные мысли, сидела не шевелясь и время от времени неожиданно разражалась громким хохотом. Потом снова успокаивалась и застывала в неподвижности. Размалеванная маска смерти ссорилась со своим жиголо. Русский курил сигарету за сигаретой. Скрипач услужливо подавал ему огонь. Какая-то девушка внезапно судорожно поперхнулась, поднесла ко рту носовой платок, заглянула в него и побледнела. Я смотрел в зал. В нем были расставлены столики для спортсменов, для местных жителей, для французов, англичан и голландцев, чей язык с его характерными растянутыми слогами почему-то вызывал у меня представление о лугах, о море, и среди всей этой пестроты пристроилась небольшая колония болезни и смерти. Ее лихорадило, и она была прекрасна в своей обреченности. «Луга и море», — я посмотрел на Пат. «Луга и море, пена прибоя, песок, заплывы. О, любимый и такой знакомый лоб!» — подумал я. «Любимые мои руки, любимая жизнь, которую я могу только любить, но спасти не умею». Я поднялся и вышел на воздух. От тревоги и бессилия я покрылся испариной. Я медленно побрел по дороге. Холод пронизывал меня, а от порывов ветра, вырывавшихся из-за домов, моя кожа покрылась пупырышками. Я сжал кулаки и, охваченный каким-то буйным чувством, в котором смешались ярость, бешенство и неизбывная боль, долго смотрел на суровые белые горы. Внизу на дороге послышались бубенцы. Проехали сани. Я пошел обратно. Пат шла мне навстречу. «Где ты был?» «Захотелось пройтись». «У тебя дурное настроение?» «Нет, нисколько». «Радуйся, дорогой мой. Сегодня радуйся. Ради меня. Кто знает, когда я снова смогу пойти на бал?» «На балы ты будешь ходить очень часто». Она прильнула к моему плечу. «Раз ты это говоришь, значит, так оно наверняка и будет. Пойдем потанцуем. Сегодня мы впервые танцуем вдвоем». Мы еще потанцевали, и теплый мягкий свет милосердно маскировал тени, которые в этот поздний час проступали на лицах. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Хорошо, Робби». «Какая ты красивая, Пат». Ее глаза засветились. «Как хорошо, что ты мне это говоришь». Я ощутил на своей щеке ее теплые сухие губы.